Испужался солдат. Плечом деликатно дверь придерживает. «Уходите, ваше благородие, от греха, дядя мой в баню ушедший. С минуты на минуту вернется, он с нас голову поснимает». «Ничего, старички, они долго парятся. А насчет головы не извольте тревожиться, она у меня крепко привинчена. Да и вашу придержим». И в дверь, как штопор, ввинтился. Шинельку на пол, за Алешку уцепился, да к батальонному в кабинетный угол дорогим званым гостем, как галка в квашню, ввалился. Выскользнул у него Алешка из-под руки, стоит зубками, лязгает, налетел с мылом на полотенце. «А что сделаешь? Хоть и в дамском виде, однако простой солдат. Корнета коленом под пуговку в сугроб не выкатишь». Сидит корнет на диване, разомлел в тепле, пух на губе щиплет, все мимо попадает, а потом, черт вяленый, разоблакаться стал. Сапожки ножкой об ножку снял, мундир на ковер шмякнул, гостиницу себе нашел. Сиротский дом для мимопроходящих, шпингалет пролетный. И все Алешку ручкой приманивает. «Виноват, Хризантема Агафьевна, встать затрудняюсь, а вы бы рядом со мной присели. На всякий случай, у меня с вами разговор миловидный будет». Пятится Алешка задом к дверям, будто кот от гадюки. За портьерку нырнул и на кухню. Дверь на крючок застебнул, юбку через голову, будь она неладна. Из лифчика кое-как вылез, рукав с буфером вырвал, с морды женскую прелесть керосиновой тряпочкой смыл, забрался под казенное одеяльце и трясется. «Пронеси, Господь, корнета, а за мной не пропадет. Ни почем дверь не открою, хоть головой бейся». Да для верности скочил на голый пол и шваброй, как колом, дверь под ручку подпер. А корнет покачался на спружинах, телескопы выпучил, муть в нем играет, в голове все потроха перепутались. «Сирота-то эта куда подевалась? Курочка в сережках. Поди плечики пошла надушить, дело женское». Глянул он в уголок, видит, на турецком столике чуть початая полбутылки шустовского коньяку с колокольчиком. Потянулся к ей корнет, как младенец к соске, вытер слюнку, припал к горлушку. Клюк-клюк-клюк. Тепло в кишки ароматным кипятком вступило. Какие уж там девушки. Да и давешний заряд немалый был. Снежок по стеклу шуршит. Барышня, поди, ножки моет, дело женское. Ну и хрен, думает с ней. И не таких взнуздывали. Бурку подполковничью на себя по самой теме натянул, ножками посучил, будто в коньячной бочке и черти перекатывают. Так и заснул под колыбельный ветер, словно мышь в заячьем рукаве. Жорнов камень тяжелый, а пьяный сон и того навалистей. На крыльце калошки и ботинки скрипят. Ворчит батальонный, ключом в дырку попасть не может. Однако добился. Не любит средь ночи денщика будить. Да и без того Алешка сегодня в театре упарился. Ввалился в дверь, в пальцы подышал. Видит, из кабинет покоя свет ясной дорожкой стелется. Алешка, стало быть, ангел-хранитель постель стлал, лампу оставил. И храп эткий оттудова. Заливистый. Должно, ветер в трубе играет. Ступил подполковник Снегирев на порог, глаза протер, отшатнулся. Что задышло? поперек пола, офицерский драгунский мундир. Ручки изогнувши, серебряным погоном блещет, сапожки лаковые в шпорках, как пьяные щенки валяются —